эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 1 мая 2019 года, среда. Мы переходим в живой эфир, который будет посвящен теме «Домашняя экоферма». А мы это кто? Алексей Орлов, ведущий, и Алексей Балакин, как главный сказитель, докладчик. Здравия тебе, Алексей. Здравия, Алексей. Сегодня я так с портативной такой студии переносной вещаю, поэтому, возможно, шумы, какие-то неполадки, уж извините, пожалуйста. Ну, в общем-то, как если это нужно, так оно и будет. Если это не нужно, значит, оно не будет. Поскольку мы включили, значит, это уже кому-то нужно. Ну, как минимум, нам с тобой, Алексей, это как минимум нужно. Итак, ты уже у нас второй раз. Прошлый, мне понравилось твое выступление, потому что твой приход очень замечательно все рассказал про дома. И теперь нам надо как-то еще практику добавить. Вот поговорим про домашнюю экоферму. Что ты в этот раз заготовил, чем нас удивишь, чем порадуешь? Пожалуйста, не оттягивай, приступай. Хорошо, Алексей, я начну. Логическое продолжение. Мы говорили про живой дом, про купольный дом вегетарии. И сегодня мы будем говорить про технологию домашней экофермы, той технологии, которая изначально была разработана для купольного дома вегетария, но так как многие наши единомышленники пока еще живут в городах, и они хотят постепенно перейти на землю, постепенно освоить современные агротехнологии, вот для таких людей мы придумали вот эту вот концепцию, технологию, устройство, которые позволяют дома создавать свое благополучие, чистый воздух, красоту, вкусную пищу, экологически чистую, перерабатывать все отходы, ну и вот органические, да, отходы. Ну и, собственно говоря, вот это и есть домашняя экоферма. Я, друзья, вам сейчас немножко расскажу вот в режиме видео, а потом покажу экран, покажу, как это выглядит. Вот. Что такое домашняя экоферма? Три слова. Домашняя. То есть там, где живет человек, в любом помещении, на небольшой площади, при той же самой температуре, которая для вас комфортна, при той же самой влажности, при том же освещении, которое для вас комфортно, вы можете создать эко-ферму. Эко – это значит ферма, которая использует эко-материалы, эко-технологии, природоподобные технологии. Мы вот в этой эко-ферме взяли то, что создала природа-матушка, и смогли это адаптировать для дома, чтобы это было комфортно, чтобы это было чисто, чтобы это было уютно, чтобы это было приятно и эффективно, и создать из этого такую небольшую ферму. Обычно, когда человек слышит слово «ферма», у него в голове сразу возникают такие длинные такие помещения большие, внутри пахнет сильно, там стоят коровы, там холодно, может быть, или там жарко, там мухи летают, там сено, солома, ездят какие-то трактора, ходят доярки с лопатами. Ну, что-то вот такой какой-то образ, да, про ферму. Конечно же, дома это неприемлемо. То есть мы не хотим, чтобы дома у нас была та стандартная классическая ферма, которую мы, ну, привыкли видеть по телевизору, да. Но наша домашняя экоферма, она другая. И вот она состоит из двух устройств, это домашняя экоферма. Первое устройство – это устройство, которое позволяет производить органическое удобрение, самое лучшее в мире. Я не побоюсь этого слова. Я привык отвечать за свои слова, и если будут вопросы, которые меня к ответу призовут, вот за это преувеличение, вроде бы, да, самое лучшее в мире удобрение, я отвечу за свои слова. И это удобрение делается очень просто. Делается при помощи живых существ, которые Богом созданы для того, чтобы создавать все биологическое разнообразие. Вот, друзья, все, что вы видите вокруг себя, все деревья, все кусты, всю траву, все цветы, все овощи, фрукты, вот всю красоту, которую вы видите вокруг себя, которую вы называете природой, вот эта вся красота создана при помощи маленьких существ. То есть это первое, это червячки, дождевые черви, да, обычные дождевые черви, которых там больше тысячи различных видов. И эти червячки двух видов вот работают конкретно в нашей домашней экоферме. Это Есения фетида, еще его называют Владимирский старатель, еще его называют красный навозный червь. И Дендробена винета, это европейский выползок. Это тоже такой червяк, только подлиннее, потолще, более такой крепкий, плотный. А старатель он потоньше, он такой маленький, юркий, быстрее размножается, более активный такой. И вот эти дождевые черви, они создают плодородие. Вот эта черная земля, которая нас окружает, где-то ее много, где-то ее мало, где-то ее совсем нет. Люди называют это чернозем, люди называют это гумус. Вот эта черная земля делается вот этими червячками во всем мире, на всей нашей планете. Если бы не было червячков, не было бы черной земли, не было бы плодородия, не было бы никакой красоты вокруг нас, которая сейчас нас окружает. Вторые существа, они очень-очень мелкие, их не видно невооруженным взглядом. Это бактерии, это почвенные бактерии. Их настолько много, что сейчас наука не знает в полной мере, какие существуют почвенные бактерии, сколько их, как они живут, как они питаются, знают только в общих чертах. Есть литотрофные бактерии, которые, условно говоря, камень грызут, да, и из него делают там почву. Есть бактерии азотфиксирующие. Это бактерии, которые из воздуха берут азот, переводят этот азот в усвояемую форму, передают его растениям. Но все эти бактерии, червячки, они кушают. Они кушают и какают. То есть вот то, что они кушают, это любая органика, любые органические вещества. Листик упавший, травка, корова пошла, кучу навалила, да? Птичка умерла где-то, птичку скушали и так далее. Любая органика, любые органические вещества – это пища для бактерий, для червячков. Ну, а какают они чем? Какают они черноземом. То есть у червячка даже вот эта вот какашечка называется капролит. То есть камушек, каловый камушек, да, переводится это по сути. И вот эти маленькие черные камушки, какашечки червячков, это и есть биогумус, это и есть чернозем, это и есть та черная часть, которая по сути в нашей земле является плодородной частью. Вы же знаете, чем более черная земля, тем она более плодородная. Конечно же, если мы не говорим про торф. Торф – это тоже черная земля, но она абсолютно бесплодная. Вот, друзья, и вот такой небольшой экскурс, да, вот в эту теорию плодородия, причем еще немножко вам скажу. Вот есть люди, которые говорят, вот органическая теория плодородия, вот гумус – это источник плодородия. А есть люди, которые говорят, друзья, вот источник плодородия – это минеральные вещества, да? И одни неправы, и другие неправы. А истина у нас где? Она посередине. Так вот, эта истина, которая посередине, говорит нам, что источник плодородия – это вот те живые существа, которые живут в этой почве, которые перерабатывают вот эту органику, которая упала на почву, да, в виде листика, травки, там, корешка или еще чего-то, и которые в симбиозе с растениями запускают вот этот процесс почвенного пищеварения. Почва как единый живой организм. Она тоже кушает, она тоже питается. И в результате получается вот этот гумус. Гуминовые кислоты, фульвокислоты. Но все это живет в сообществе с почвенными микроорганизмами. Это называется почвенная биота. Я так долго об этом рассказывал, но на самом деле все очень-очень-очень просто. Когда мы берем... я сейчас рассказываю про первую часть вот этой нашей домашней экофермы. Первая часть нашей домашней экофермы – это, собственно говоря, червеферма. То есть мы берем и для вот этих тружеников, которые любят в жизни больше всего кушать и размножаться. И мы как раз для них создаем вот эти вот условия, чтобы они кушали и размножались. То есть мы делаем червеферму. Червеферма – это что? Это ящики, которые стоят стопкой друг на друге. Принцип червефермы. Нижний ящик у нас целый, без дырок. И этот ящик, он у нас непромокаемый. Пластиковый ящик. Либо деревянный ящик с каким-то пленкой внутри, с мешком, да, полиэтиленовым. То есть в этот ящик у нас попадает самое ценное вещество, удобрение – это жидкий чернозем. А верхние ящики, которые стоят стопкой друг на друге, это ящики, собственно говоря, сами биореакторы. В этих ящиках у нас живут червячки. Эти червячки разводят бактерий. Бактерии помогают червячкам перерабатывать ту пищу, которую мы им даем. А что мы им даем? Чем мы их кормим? Мы их кормим обычными нашими растительными остатками. Вот, друзья, мы когда на Землю пришли, когда начали создавать свое родовое поместье, мы сначала брали и вот эти все очистки, что мы кушали, там яблоки, огрызки, помидорки там какие-то, что-то, какие-то очистки от картошки, еще что-то, да. Вот это вот мы все замораживали, а потом, приезжая на Землю, мы это все привозили на Землю и складывали это все в ящики специальные, где у нас это все превращалось в компост, и мы уже из этого делали удобрения и на грядки разбрасывали. Но когда мы сделали домашние червефермы, нам стало гораздо проще. То есть я давайте сейчас уже покажу экран, потому что ну, видеть что-то такое более реальное, наверное, интересней. Так, вот, на Ютубе, на нашем канале «Червеферма, вермифабрика своими руками». Вот, либо вот «Народная червеферма», если вы заведете вот такое вот слово «Народная червеферма», вы получите самую простую конструкцию. Самая простая конструкция этой червефермы состоит из обычных фруктовых ящиков. Вот эти перфорированные ящики, они у нас наверху, а ящик цельный, который у нас вот так вот мешком сделан цельным, да, чтобы он не проливался, он у нас внизу. И вот такая простая конструкция народной червефермы вам будет доступна даже без всяких денежных затрат. Вот так вот вы ставите ящики друг на друга, верхние ящики, вот такие вот мешки шьете из укровного материала, спанбонд, агроспам называется, это нетканное полотно, укровной материал, черный, самый толстый. Шьете вот такие мешки, складываете эти мешки в ящик, заворачиваете, и уже в эти мешки заселяете червячков. Где можно червячков взять? Червячков можно накопать в ближайшей навозной куче. То есть это вариант простой. Тогда у вас будет старатель, либо Есения фетида, Есения пахучая червяк. Но вам нужно будет проводить отбор, селекционный отбор этих червячков, чтобы они хорошо кушали, быстро размножались. Можно не ходить по навозным кучам, можно купить этих червячков у тех людей, которые занимаются червеводством. Стоят они недорого. Но вы покупаете такую рабочую биологическую машину, которая будет сама размножаться, которая будет производить для вас жидкий чернозем и биогумус. И, собственно говоря, вот вы делаете вот такую стойку из этих ящиков. Здесь вот все видеоинструкции есть. Червеферма часть 1, народная червеферма часть 2, часть 3. Вот в третьей части мы показываем уже результат. То есть это все доступно, это просто. Каждый человек может это сделать. И сейчас я хочу показать для вас, как же это в конце концов выглядит. Так, минутку. Да-да-да, вот. Вот такие тут червячки. Вот сейчас мы копнем, и вы увидите, как они здесь, вот эти червячки, в этой земле, в этом биогумусе копошатся, вот как их много. И у вас сразу может возникнуть вопрос, а насколько это чисто, насколько это пахнет или не пахнет, да, вот эта вся конструкция. Я вам хочу сразу на ваш вопрос ответить. Абсолютно не пахнет. Более того, если даже вы туда положите что-то такое пахучее, то это перестанет пахнуть уже минут через 15. Так, сейчас минутку я остановлю. Вот так вот, да, чтобы нам это не мешало. Вот, вот народная червеферма. Вы можете на Ютубе найти вот по этому слову «народная червеферма». Или вот «Настя и дендрусики». Да, вот «Настя и дендрусики». Здесь вы уже увидите, как маленький вариант этой червефермы в виде маленького ящика работает, как детская игрушка, как такой обучающий материал. Вы здесь увидите полностью работу вот этой домашней экофермы. Вот, друзья, что вы получаете? Вы берете, далее сейчас давайте экран, демонстрацию пока отключу. Да. Вот. То есть, что вы получаете? Вы, так, минутку. Да, вот остановить показ. Вы получаете возможность любые органические остатки от своего стола, очистки какие-то, бумагу, картон, любую органику, которая у вас возникает в вашем доме, вы ее перестаете выбрасывать. Вы этой органикой начинаете кормить своих друзей, свою домашнюю черви-ферму, как часть домашней экофермы. То есть сначала вы просто утилизируете эти отходы, не засоряя пространство вокруг, но уже через некоторое время вы начинаете получать конкретную продукцию. Первая продукция – это вот та черная земля, это биогумус, который появляется. Этот биогумус нельзя в концентрированном виде нигде применять. Он очень концентрированный. Его нужно вложить в почвосмесь не больше 25 или 30%. 30% это максимум. Мы как-то провели эксперимент, мы в чистом биогумусе прямо в ящике с червями вырастили помидор. Во-первых, он начал расти с такими листьями, похожими на картофель. Да? Большие такие вот картофелеподобные листья. Второе, помидорки завязались, начали цвести, завязались, начали расти, и у них начала чернеть нижняя часть. Вершинная гниль пошла, да? Начали разбираться, ну, это из-за дисбаланса питательных веществ произошло. Так как очень много азота перестало усваиваться кальций, и, ну, вот такие вещи, да, возникают. Поэтому самая лучшая почвосмесь. Очень простой рецепт. Записывайте. Берете 70%, нет, сколько там получается? 25,5, да, да. 70% верховой нейтрализованный торф, вот тот рыжий крупный торф, не черный, а рыжий верховой нейтрализованный торф 70%, 20%, 25% биогумус, 25% биогумус и 5% уголь отсев, древесный уголь, мелкая-мелкая Франция, пыль вот эта угольная, мелкая крошка угольная вот эта из древесного угля. Все это мешаете, увлажняете. Если у вас есть жидкий чернозем, проливаете жидким черноземом разбавленным, и вы получаете живую землю очень классной консистенции, очень классной структуры, очень классной плодородия, вот идеальную землю. Можете рассаду выращивать, деревья, кустарники, все что хотите. На этой почвосмеси можно выращивать. Это все очень будет у вас здорово расти. И это все вам дают ваши червячки. Никогда в магазине вы не купите биогумус такого качества, который сделали сами. Если вы биогумус пересушите, он у вас на 50% умирает, потому что те полезные бактерии, которые в нем живут и которые создают плодородие в симбиозе с растениями, эти бактерии у вас переходят в стадию сна, в анабиоз. Они либо умирают, либо переходят в сонное состояние, когда пересыхают. Поэтому, друзья, вам вот этот свежий биогумус, который вы получили от червячков, это эталон, это идеал органического удобрения. Это самое лучшее, что создает природа. И вы при помощи природоподобных технологий делаете это у себя дома. Занимает это очень мало места. Я вам сейчас покажу. Да, вот вот обед из двух блюд. Давайте вот Настя и Дендрусики, обед из двух блюд. Посмотрим вот эту серию. Экран должен показать. Минутку. Сейчас покажу экран. Я покажу, как может работать портативный вариант домашней экофермы. Маленькая домашняя экоферма. Домашняя экоферма, которая еще меньше, чем та, которую я вам показал на самом первом ролике. Видите, вот этот маленький ящик, прозрачный, в Икее продаются, да везде в других хозяйственных магазинах. Ящик с пластиковой крышкой. Да. Вот под этой пленочкой сейчас вы увидите червячков. Вот они живут прямо в одном ящике. В одном ящике мы их кормим. Это вот дендробена винета. Вот это, видите, вот такие вот толстые, длинные червячки, очень здоровские. И вот детям очень-очень нравится с ними возиться, с этими червячками, кормить их, ухаживать за ними. Коконы из них доставать различные, да, вот. Вот эта маленькая, может быть, вот такая, очень маленькая. Она на подоконнике может стоять, либо где-то под шкафом. Она может не занимать даже дополнительного места. Вот такая маленькая может быть червеферма, да. Вот, поэтому здесь очень все гибко и просто. У вас не будет никаких запахов. Чтобы у вас не было мух, которые могут там размножаться, вы просто-напросто кормите под слой Ну, то есть немножко раскопали, положили корм, сверху засыпали вот этим же, этой же земелькой, чтобы под тонким слоем земли лежал этот корм, чтобы он не лежал открыто на поверхности. Все должно быть влажное, все должно быть такое вот, да. Вот видите, червячки сейчас покажем, полная рука вот червячков таких. Вот и коконы там такие среди этих червячков, вот они. Очень детям нравится с ними возиться. Вот, видите, прямо сплошняком. Видите, маленькие шарики вот такие, это коконы. Это вот из каждого кокона, вот у дендробиена винета, появляется один червячок. А после своего появления он уже через 100 дней может давать своих других коконов, да? Он уже становится половозрелым, да? Вот такие красивые, прямо как новогодние игрушки, шарики полупрозрачные такие. Вот. И вот, друзья, смотрите, вот это все очень здорово. В каком плане? У вас возникает, во-первых, вы ничего не выбрасываете из органики, вы все это перерабатываете. Перерабатываете при помощи своих вот этих помощников, своей домашней черви-фермы. Второе, у вас получается, возникает такое прекрасное ощущение, когда вы создаете плодородие, когда вы ухаживаете за живыми существами, когда вы помогаете, вы создаете курорт для червячков. У вас возникает с ними связь. У нас есть наши клиенты, которые на варгане червячкам играют каждый вечер и хотят их начать кормить даже специальными добавками, которые там бодибилдеры, там белковые всякие добавки, да. Понимаете, вот есть люди, которые очень серьезно к этому подходят и с душой, с любовью. И знаете, я их прекрасно понимаю, потому что с червячками возникает связь, определенная эмоциональная связь. Это идеальные домашние животные. Они не мычат, не кусаются, не рычат, не пахнут, с ними не нужно гулять, да? Вот они такие, понимаете, идеальные вообще по всем своим свойствам. Это как пчелки, но они не жужжат и не кусаются. Они иногда издают звуки, они булькают, они радуются, когда вы подходите и начинаете их кормить. Они вас узнают уже через какое-то время. Когда вы червячков отправляете в дальнее путешествие к новому хозяину, они боятся неизвестности, которая им грозит, да, предстоит перед ними. То есть это вот реально, вот нисколько, вот сейчас не лукавлю, это вот реальное ощущение, те, которые возникают от общения с такими вот милыми существами, как червячки. Вот. Но когда у вас червячки пожили 2-3 месяца, 4 месяца, когда у вас червеферма уже высотой больше метра, и ящики почти полностью заполнены, когда... Ну так, где же? Давайте я вам покажу сейчас это видео. Когда у вас... Так. Вот дендробена. Вот бизнес-план. Да. Вот когда у вас... Вот такие большие становятся вот эти червефермы, вот видите, такие ящики друг на другом, и уже высотой почти метр, когда они полностью заполнены черноземом, зрелым, спелым черноземом, биогумусом, когда там нет непереваренной органики, вы тогда можете устроить им капельный полив, дождик. Сверху ставите пластиковые бутылки, иголочкой проткнутые, чтобы водичка медленно-медленно из них вытекала. И через 2 суток в нижнем ящике собирается вот такого внешнего вида. Я вам сейчас покажу эту бутылочку. То есть вот такая вот жидкость черная. Она как крепко заваренный чай. Она абсолютно ничем не пахнет. Вот эта жидкость, это жидкий чернозем. Это жидкий... Как вот его на свет-то показать? Вот, смотрите, вот она такая сверкающая, да? Вот он жидкий чернозем, похож на крепко заваренный чай. Вот эта жидкость, это самое, вот это и есть самое ценное в мире удобрение. Оно, во-первых, концентрированное. Если вы его разводите в 20 раз, у вас появляется, получается, норма для растений. По калию, по фосфору, там почти норма по азоту, да? То есть вот это получается концентрат, который при нанесении на гектар где-то порядка 8 литров, вы получаете повышение урожайности там от 20 до 80% практически по любой культуре. Вы можете защищать от заморозков, вы можете растения защищать от болезней, вы можете продлевать цветение, продлевать плодоношение растений. То есть это как природный биостимулятор, это как природные фитогормоны, это удобрения, это бактериальный препарат. Вы можете запускать биологические процессы правильные в любом органическом веществе. Вы можете создавать, активировать компостные кучи. Вот это все вы можете делать сами при помощи вот этой уникальной жидкости, жидкого чернозема. Понятно, что есть тонкости, есть свои нюансы. Я сейчас не могу обо всем вам рассказать, просто в связи с недостатком времени. Но тот, кто хочет найти, тот найдет. Вы видели, как на Ютубе это все можно найти. Вы видите ключевые слова: червеферма, народная червеферма, Настя и Дендрусики и так далее. Обратитесь ко мне, я вам дам ссылочки. Вот это все есть, это все вам доступно. Это лучшее в мире, еще раз говорю, удобрение, самое безопасное, самое эффективное. Сейчас при помощи листовой подкормки вы можете разводить и просто брызгать на ваши растения при помощи пульверизатора, либо из больших ранцевых опрыскивателей опрыскивать. Вы будете получать шикарные результаты. Попробуйте, сделайте это. И вы увидите, какая в этом сила. И давайте сейчас мы переходим ко второй части. Первая часть – это переработка органики, получение вот этого уникального жидкого чернозема. Но когда мы берем, вот мы что сделали? Мы сделали анализ этого жидкого чернозема, определили, что в нем есть. После этого заложили это все в специальный калькулятор и добавили туда то, чего там не хватает. Определенных микроэлементов, других макроэлементов, каких-то солей, ну каких-то вот минеральных солей, да, минералов дополнительно, которые нужны растениям, мы добавили. И мы получили питательный раствор. Мы получили на основе жидкого чернозема, я вам сейчас покажу, что это такое, куда это заливается. Питательный раствор, который заливается вот в такую установку, установка аэрофлора. Вот сейчас вот вы видите, вот, например, листик шпината. Это лист шпината, который вырос на самой первой установке, на прототипе установки аэрофлоры, той установки, которая самый первый, вот мы, которую сделали еще больше года назад. Вот этот прототип, это первая установка, она была большая, на ней рос в основном только шпинат, там был разный свет, там были разные там способы выращивания, разные семена. Но вот это тот прототип, вы видите, это какие-то колонны такие, колонны сделаны из обычных пластиковых труб, те, которые используются для отведения воды в домах, обычные вот эти вот трубы. Они собраны определенным образом. И вот такой сочный, вкусный, в городской квартире зимой, в феврале месяце, мы собрали первый урожай. Вот такие вот маленькие сначала растения росли, потом они все больше и больше. Да? И вот мы высвободили целую комнату в городской нашей квартире, ездили туда, выращивали этот шпинат, контролировали все эти процессы. Он оказался очень вкусным, очень сладким, очень сочным, крупным, большим, вот всякие разные другие стаканчики мы там пробовали использовать. Вот эта кучка такая шпината, наш первый урожай, который мы собрали. Мы делали шпинатный суп. Вот знаете, это вообще блаженство. Это когда шпинатный суп-пюре, который делается всего из трех компонентов. Это плавленый сыр, хороший плавленый сыр, сливки и шпинат измельченный. Видите, вот этот кустик, он весом 97,82 грамма. Этот кустик вырос на одном посадочном месте, сорван с одного посадочного места. То есть почти 100 грамм с одного посадочного места может вырастать вот такого вот шпината. Да? Теперь я хочу вам показать, это не наши фотографии уже, а вот это фотографии нашего партнера Дмитрия Нефедова. Я специально показываю здесь не наши фотографии, чтобы вы видели, как эта домашняя экоферма может работать у любого другого человека. Дмитрий из Екатеринбурга, он собрал вот такую же установку, видите, посадил маленькие растения, повесил туда обычные лампы дневного света, нейтральный белый спектр у этих ламп, дневной спектр, и у него... Вот видите, одна установка у него прямо на подоконнике, на трех колоннах. Он даже места в квартире дополнительного не израсходовал. А за этими шторками она даже выглядит как такой ночной светильник, очень красиво, оригинально. И видите, город вокруг, Екатеринбург, там какой-то парк, не знаю, какие-то дома, а у него зимой растут вот такие вот красные помидорки в этой аэрофлоре. У него укроп, вот он растет в аэрофлоре, да? У него вот в этой помидорке еще, которая, видимо, красную, он уже сорвал или она не поспела. У него огурцы в этой аэрофлоре растут. Он нижнее посадочное место посадил вот на основе тоже жидкого чернозема питательные растворы. Вот в эту установку посадил огурец, и он у него вдоль колонны тянется. Вот это у него базилик. Красный, зеленый, вот это, по-моему, лимонный базилик, маленькие листья. Вот. Видите, вот такая вот она установочка. Где-то шпинат, где-то еще что-то у него растет. Вот это домашняя аэрофлора в действии. Вот видите, вырастил зимой несколько разных сортов базилика. Все имеют разный вкус, разную форму листа, разный цвет. И все шикарно себя чувствует. Без пыли, без грязи. Все работает полностью в автоматическом режиме. Все это растет дома. И он оттуда все это режет, щипает, кушает. Он из этого делает салаты. Он угощает своих гостей. Вот видите, какой прекрасный салатик растет. Вот, а он себя хорошо чувствует. Это видно по растению. Вот, например, шикарное растение. Как же оно называется? А, это называется хрустальная травка. Она съедобная, она вкусная, сочная. Но оно еще и выглядит очень аппетитно. Вот оно... Она просто красавица. Вот представьте, такое растение растет у вас дома. И вы за этим ухаживаете, и дети ваши вам в этом помогают. Вот это у нас Турция. Видите, вот здесь вот такой большой куст. Но он почему-то у нас Турция у него цвести не начала, а догадаться кушать вот эти листики он не догадался. Хотя настурция полностью съедобное растение, очень вкусное, ароматное. Оно такое, знаете, как имеет даже такую, ну как это... не горчинку, что ли, а остроту свою. Это такое, как специя, вот эта настурция, да? И сейчас я вам еще покажу несколько фотографий аэрофлоры. То есть я покажу вам сайт. То есть вот, это сайт по аэрофлоре наш, вот по этим установкам. Это тоже компонент домашней экофермы. Вот видите, вот разные-разные растения. Вот листик базилика 15 сантиметров длиной. Вы когда-нибудь видели такое в жизни? Я это увидел только на аэрофлоре. Вот это обычное блюдце, вот обычное совершенно стандартное блюдце по размеру. На блюдце лежит листик базилика, заполненный фруктовым салатом. Вот это завтрак вегетарианца, завтрак сыроеда, завтрак вегана. Вот мы сами, у нас вегано-сыроедный рацион такой, да? И вот для нас это, ну, просто... Это что-то с чем-то. Мы это все делали для себя, когда мы поняли, что недостаток свежей зелени в рационе. Это вот урожай шпината. Вот такой большой тазик, всего килограмм с небольшим шпината, да? Недостаток свежей зелени в рационе очень сильно сказывается на самочувствии. А вот сама установка так выглядит. Вот на этом примере я вам чуть позже расскажу, как она работает, как она устроена, эта установка, чтобы вы могли повторить и сделать это все дома самостоятельно. Вот. Сейчас вот еще серию фотографий покажу. Да, вот это наша дочка Настенька. Вот на заднем плане вот эта установка аэрофлора. Она прямо на кухне у нас стоит. Вот Ирина, любимая моя, она берет прямо, раз нащипала, сделала соус песто, либо салатик сделала, либо вот в гости пошла, для гостей нарезала, да. Прямо никуда ходить не надо, всю зиму. Вот эта установка у Андрея Шуракова стоит на подоконнике, такая вот установочка, да? Вот эта дочка его, Аня, тоже вот помогает ему ухаживать за установкой. Тут у нас кошки вокруг ходят, облизываются. Вот это вот тоже наши партнеры, Андрей Шураков. Это вот мы рассаду высаживали. Это просто черенок облома после пикирования. Когда пересаживали помидоры, просто обломили черенок, воткнули в аэрофлору, он укоренился. Получился большой куст, начал цвести, завязались помидорки, мы его пересадили в теплицу, он у нас плодоносил лучше всего. Вот эта аэрофлора у нас в теплице стояла, но, конечно, когда ставите на открытом воздухе, вот у нас купольная теплица, надо защищать колонны от света, от прямого света. Она должна стоять в тени, либо колонны надо какой-то белой тканью, либо зеркалкой какой-то, зеркальной пленкой защищать, чтобы они не нагревались от солнца. У нас колонны начали нагреваться от солнца, ну и растения там у нас погибли, сварились попросту, да. Вот это вот из белых труб. Сергей Рыженков делает такую установку. То есть вот, видите, вот такая система. Так сейчас я покажу вам конструкцию, как это работает. Вот на примере этой установки. Это Аэрофлора 2x2 мини. Она короткая. И она может работать на обычных... Это вот здесь лампы самодельные, да? А она может работать на обычных светодиодных лампах белого спектра. Внизу у нее вот этот бак, созданный из труб. Бак в этих нижних трубах у нее питательный раствор. С одной стороны у нее стоит маленький-маленький насос внутри этого раствора, помпа, которая по шлангам, вот эти вот зеленые шланги вдоль труб, закачивает раствор наверх. И здесь между каждым сегментом существуют корневые мембраны перфорированные, и фактически мы устраиваем дождик внутри колонн. И наша установка Аэрофлора обладает уникальными совершенно характеристиками, следующими. Я сейчас буквально проговорю, покажу еще раз общую картину, чтобы вы поняли, что это такое, как это работает. Конечно, для многих из вас сейчас это космос какой-то, это что-то такое там нереальное, да? На самом деле, друзья, все очень просто. Человек даже без специального образования может все это делать и в промышленном масштабе, и для себя, для дома, для любимого, да? Но работает это очень здорово. Смотрите, вот здесь вы видите, например, технологию объемного света. Во-первых, лампы по этим направляющим ближе и дальше двигаются к растениям. То есть маленькое растение, лампа ближе, света достаточно. Но растение освещается как с одной стороны, так и с другой стороны. Она и с лицевой стороны освещается, и с задней стороны освещается. Это технология объемного света. Вот это еще не реализовано нигде в мире. То есть я этот рынок изучал, ни на одной установке в мире не реализована технология объемного света. Это позволяет значительно эффективнее использовать электроэнергию и при меньших затратах электроэнергии получать больше результат. Затем, самая эффективная установка по используемой площади. Вот эта установка занимает 0,77 квадратных метра. Она, по-моему, там 95 на 80 сантиметров, включая лампы. Но при полной высоте эта установка имеет 120 посадочных мест. Одна такая установка может давать 18 килограмм базилика за 30 дней с площади 0,77 квадратных метров. Круглый год. То есть вы можете получать 12 урожаев в год в любом помещении, где есть температура там, от 18 там, до 20 градусов, да, условно говоря, там, до 24. То есть любое помещение, где есть электроэнергия и можно привести воду, вы можете ставить эту установку, либо эти установки, и либо себя любимого кормить экологически чистой, полезной продукцией, выращенной на жидком черноземе, либо, соответственно, людей радовать. Да? Вот эти установки используют белый спектр полного вот этого спектра, белый цвет полного спектра, солнечного спектра. Вот я, ну вот видите, вот такие лампы, например, да, могут использоваться. Вот белый спектр, полный солнечный спектр. Либо могут использоваться вот такие вот лампы, например. Вот она белая, абсолютно не мерцающая лампа, которая дает весь необходимый растению спектр. И это говорит о том, что и человеку приятно хорошо, и растениям приятно хорошо. У нас эти установки, вот сейчас меня слева освещает эта установка, справа обычная там лампа, да? И вы экономите на электроэнергии то, что у вас света достаточно, даже более чем достаточно от этих ламп, ну и растениям хорошо. Отсутствие форсунок в этих установках – это надежность. У нас нет форсунок, несмотря на то, что это аэропоника. У нас корни растений висят в воздухе. Они, там нет земли, там не размножаются вредители, там никаких букашек, никаких оттуда не летит. Да? Растения корневой системой дышат, они должны дышать, им это абсолютно необходимо. Отсутствие форсунок – нечему забиваться, все это надежно, значит. Очень тихо работает установка. Вот сейчас в 2 метрах от меня работает эта установка. Вы ее гарантированно не слышите. Сейчас идет полив. Работают 2 установки рядом со мной, и вы слышите только меня. Я слышу такой водопад, небольшой водопад, капающая, падающая вода внутри колонн. Мы к этому звуку уже привыкли. Для нас это природные такие звуки. Представляете, каждый там час, каждые 40 минут вы слышите такой легкий водопад, либо дождик, да, который у вас в комнате, но все сухо. Вот еще такая особенность. Затем она очень легко собирается. Эту установку можно изготовить самостоятельно. Вы можете приобрести пакет документов и инструкций и получить такую установку в 2,5-3 раза дешевле, чем купили бы готовую. Но вы ее сделаете сами. Установка универсальна. Можно выращивать зелень, ягоды, цветы, огурцы, помидоры, перец, рассаду, укоренять черенки. У нас сейчас на одной из установок укореняются черенки йошты. Есть такое растение йошты, это смесь черной смородины и крыжовника. Очень красная, как ее называют еще? Золотистая смородина ее еще называют, да, йошта. Вот у нас сейчас вот укореняются черенки йошты прямо в этой установке к весне готовим. Затем она работает в автоматическом режиме, нормализует влажность воздуха, эта установка выделяет кислород. И даже в очень сухих помещениях вам не нужно устанавливать увлажнители воздуха, и у вас влажность природная становится, потому что листья испаряют эту влагу. Биологически активная вода, прошедшая через листья растения, испаряется, попадает к вам в воздух. И вы этим воздухом дышите. Это полезно, это приятно, это здорово. Ну и, конечно, выращивание всех растений идет на жидком черноземе. Вот здесь, в нижнем баке, питательные растворы, которые, ну вот мы лично делаем с использованием жидкого чернозема. Но это не говорит о том, что только на нем. Вы можете брать любые готовые концентрированные растворы, предназначенные для гидропоники. Разводить их так, как показано на упаковке. Это очень дешево. У вас получается, ну, например, себестоимость килограмма салата 50 рублей за килограмм салата по себестоимости. Себестоимость килограмма шпината у вас получается примерно там 170-180 рублей. Да? Конечно, дороже, чем салата, но шпинат, он и стоит дороже, он и вкуснее, и полезнее, да, намного. Базилик, он, наверное, там, может быть, рублей 70 за килограмм. Он растет вообще как на дрожжах. Растет много, хорошо и везде, да, при любых условиях. Вот. Ну и вот, собственно говоря, то есть, получается, давайте я сейчас снова включу свое видео. Я вам показал, как это выглядит. Да. Я вам показал, как это выглядит, и теперь я хочу с вами поговорить и на вопросы ваши ответить. Хорошо. Вот. Хорошо. Алексей, сначала от меня вопрос, если не возражаешь, до того, как мы начнем уже серию вопросов. В прошлом видео и в этом видео ты заговорил про минерализацию. Вот про вермичай, наверное, многие слышали, и как его сделать тоже понятно. Есть разные способы. Кто-то разводит и потом еще воздух туда добавляет, чтобы бульки такие шли. Кто-то, вот как ты делает, когда проливает перед кормлением червяков своих, делает такой душ, поливает. Это понятно. Как туда добавлять минералы? Что за минералы? Вот ты об этом проговорился. Что ты добавляешь? Вот. Ну, я хочу сначала сказать про вермичай. Вермичай и жидкий чернозем – это несколько разные вещи. Разные по степени готовности и по степени зрелости. То есть, если вы сделали из незрелого чернозема, в котором осталась органика, и слой этого чернозема менее метра, то тогда вы получаете, тогда вы не получите вот такую конструкцию, да, вот такой цвет и отсутствие запаха и полную стабильность. Он у вас будет светлый, он у вас может там продолжать бродить где-то в бутылке, там будут непереработанные пищевые какие-то компоненты, да, которые будут перерабатываться дальше. Его тоже можно использовать, только если свежий. Он хранится не дольше там 4-5 дней. Да? А вот зрелый чернозем может храниться годами при комнатной температуре, и он абсолютно стабильный, ему ничего не делается. Да? Вот это вот первый момент. Второй момент. Минералы. То есть вот здесь нам, я маленький буквально экскурс сделаю. То есть вообще-то растения, они автотрофы. Вот есть автотрофная теория питания. Автотрофы, что это? Троф – это питание, да? Авто – это как бы сам это питание делает. То есть растения, они не питаются готовыми веществами, там органическими, они питаются минеральными веществами. Растения питаются ионами. Они питаются растворенными солями. Вот эти соли из курса химии школьного мы знаем. То есть натрий и хлор – это соль. Это натрий и хлор, да? То есть сульфат магния – это магний SO4, да? Потом нитрат аммония – это нитратная соль. То есть там фактически только азот и кислород в определенной пропорции. Ну, вот это все соли. Эти соли бывают добыты из агроруд, так называемых, да, это когда на карьерах тракторы берут специальную руду, добывают, измельчают, и это агроруда, так называемая, да. Из этой агроруды добываются соли, которые в виде порошка могут вноситься в почву, ну и, собственно говоря, повышать плодородие этой почвы. Очень многие люди, особенно приверженцы органических теории возделывания почвы, да, пермакультуры и так далее. Очень многие люди говорят, что минералка – это химия, что мы это применять не должны, и не, вот, вообще никак нельзя это применять. Это вообще неправильно, это неприродно и так далее. Но эти люди забывают о том, что почвенный раствор, жидкий чернозем, он и состоит из минеральных солей. Бактерии берут почве вот эти агроруды, вот эти камушки, эти минералы, частицы почвы, они питаются этим, переводят это в усвояемую форму, и когда идет дождик, раствор вот этого всего кушают растения. Растения кушают раствор вот этих минеральных веществ. Поэтому самое главное в этом что? Это норма. Это должно быть все по правилам. То есть есть специальный калькулятор, который позволяет из необходимых минеральных солей, ну, например, там магнезия, да, люди там что, для поноса это пьют, да? Ну, короче, чтобы почиститься. Магнезия, сульфат магния. Это минеральная соль, из которого берется магний, берется сера, ну и кислород, он как бы не участвует в реакциях, да? Но при растворении в воде мы получаем ионы. И если нам необходимо добавить магния, мы берем магнезию, сульфат магния, в минимальной какой-то дозировке, в нужной дозировке, в оптимальной дозировке, добавляем в воду, растворяем, и этот раствор добавляем в жидкий чернозем, получая концентрат, который уже потом разводим водой. Для понимания, для питательного раствора, ну, например, так, давайте вот на 10 литров, на 10 литров питательного раствора берется 800, вот мы как делаем? Берем 800 миллилитров, берем на 10 литров жидкого чернозема и примерно, сколько у нас там, около 30 грамм на 10 литров солей. Ну, то есть это там, ну, столовая ложка, условно говоря, да, с горкой. Столовая ложка с горкой вот необходимых солей дополнительно, которые делают полноценное питание для растений. Потому что в жидком черноземе есть не все, что нужно. То есть там есть недостатки определенных веществ. Да? Эти недостатки мы должны скомпенсировать. Тогда у нас получаются вот такие полноценные растения. Знаете, это просто, это интересно и это доступно каждому. Но если кто-то не хочет заморачиваться, то этот человек просто берет готовые двухкомпонентные или трехкомпонентные смеси, вот этих жидкие концентраты, удобрения для гидропоники специальное. И берет и на 10 литров 40 миллилитров берет из одной баночки наливает, и 40 миллилитров из другой баночки наливает на 10 литров. И у него и минеральная часть, и органическая часть получается. И даже можно делать это без жидкого чернозема, вот без этого, да, можно делать это все, ну, на основе готовых веществ, которые производит, ну, наша там промышленность, индустрия. И я сразу хочу ответить на вопрос. Мы когда на Землю с Ириной пришли, мы также начитались книг, и мы до сих пор приверженцы органического сельского хозяйства. Пермакультуры, мы по пермакультурным принципам ведем свою деятельность. Сейчас мы используем все минимум способов, да, это мульча, и это вот органическая мульча, и это жидкий чернозем, да, то два наших основных инструмента. Но мы должны понимать, что вот я сам к этому как пришел. Я попал в теплицу в апреле на Урале, в теплицу, где выращивают помидоры на гидропонике. Я первый раз в жизни это видел. Это произошло там что-то около там 4 или 5 лет назад, да? Я вижу, висит красная помидорка. Я так на нее посмотрел, видимо. Мне сказали, хочешь попробовать? Я говорю, да, хочу. Я сорвал эту красную помидорку, поспевшую на кусте, которая росла на гидропонике, на минеральной вате, да? Я ее понюхал, я ее попробовал, я лишился дара речи. Она была очень вкусная, она была ароматная, она была свежая, она была лучше, чем у нас летом в теплице растут на Урале, на органических грядках. Понимаете? Я после этого начал изучать вопрос. Я задумался, почему так? Вот оказалось, почему. Просто надо соблюдать природные законы. То есть я как биолог, мне это далось легко. Я быстро в этом разобрался и это понял. Я понял, что надо вот прежде чем высказывать свое мнение, надо сначала этот вопрос изучить. И самое главное, это норма того, чего необходимо, в правильных пропорциях. И минеральная часть, и органическая часть, чтобы присутствовала. И бактериальная часть, которая есть в жидком черноземе. Да? И тогда вы получите идеальный растение, тогда ваша домашняя экоферма по праву будет называться именно экофермой. Благодарю. Хороший ответ. А скажи, у тебя где-то это выложено на твоем канале? Вот сколько ты добавляешь солей? Там, понятно, там 30, да, 30 грамм. Но какие именно соли? Ну, да, это есть. У меня есть видеоролик, где я обучаю пользоваться вот этим калькулятором. И какие именно соли добавлять, это есть даже документы, это есть открытые таблицы, потому что, в принципе, вот для каждого растения здесь еще вот надо вот что-то свое. Есть универсальные растворы, типа, например, раствор кнопа. Да, он универсальный, проверенный годами. Можно сделать этот раствор кнопа из определенных солей, можно даже без калькулятора просто найти конкретные навески на весах, четко это взвесить, развести, и у вас получится минеральный раствор, раствор кнопа, универсальный для всех растений. Но, например, томаты будут расти чуть хуже на нем, там другое растение будет, например, хорошо расти, а какое-то будет плохо расти, так как он универсальный. Если вы хотите идеальный вариант получить, тогда, конечно, под каждое растение надо делать свой раствор по специальным таблицам, свою концентрацию. Еще очень важно pH поддерживать, это кислотность этого раствора, да, чтобы определенная была от 5,5 до 6,5, и концентрация, вот так называемый ppm, либо ES, там есть такие показатели, да, есть приборчики, которые это все меряют, тоже все, не, все это очень просто. Кому это интересно, обратитесь ко мне, если не найдете, я вам дам всю эту необходимую дополнительную информацию. Замечательно. И опять же еще вопрос такой, ты сказал, что вот если не вызревший биогумус, то в этом случае получается до брожения, это понятно. А как определить, вызрел биогумус, можно ли его уже поливать, разводить, получать вот этот самый жидкий чернозем или нет? Как определить, что он вызрел? Ну, во-первых, от момента последнего кормления, если вы кормите правильно, если вы кормите измельченным кормом, то тогда от последнего кормления должно пройти минимум 7-10 дней. То есть поверхность червефермы, поверхность биогумуса должна быть ровная и как черный творог должна выглядеть. Да? То есть это говорит о том, что червячки уже проели все многократно и не должно быть остатков. То есть это должен быть прямо такой черный, мелкозернистый, как творог, биогумус. И не должно быть никаких растительных остатков. Лучше всего даже дать еще выдержку там, ну, дней 20, да, для гарантии, чтобы они вообще все подъели. И когда у вас, во-первых, толстый слой вот этого чернозема, то есть, допустим, там 5 ящиков, каждый ящик имеет 20 сантиметров вот этого биогумуса зрелого. 5 ящиков друг на друге, у вас получается метровый слой. И вот вы начинаете проливать, вы тогда получаете ну, качественный, хороший результат. Полив должен быть идеальный, это мягкая вода, какая-то либо дождевая, либо снеговая. И нужно делать это очень медленно, это должен быть капельный полив, чтобы в течение суток примерно это проливалось. И потом в течение суток это все прокапывало, да, и через ну, 2 суток после начала процесса можно собирать уже вот чернозем. То есть главный критерий. Плотность червей вот в этом, в этих ящиках должна быть достаточная для того, чтобы они быстро подъедали все растительные остатки. Кормление нужно делать измельченным кормом. Пролив нужно делать, вот этот капельный пролив, нужно делать ну, через 7-10 дней после последнего кормления, чтобы там точно все было переработано. Ну и слой этого чернозема должен быть там около метра. То есть если вот вы эти... Там понятно, есть какие-то тонкости свои, да? Я сейчас могу что-то сам упустить, да, вот какие-то важные моменты. Но вот если вы хотя бы это сделаете, у вас должно получиться. Угу. Хорошо. А по твоему наблюдению, по твоему опыту, все-таки денробена или старатель более активный и более быстро перерабатывают корм? Вы знаете, вот у меня какой опыт? Старатели я кормил в основном кухонными отходами. Старатель прекрасно живет в переувлажненном субстрате. Старатель работает прямо в этом пластилине, да? Он быстро, хорошо размножается. Вот эта методика кормления под сеточку, вот которую я, так сказать, придумал, реализовал, да, она прекрасно работает на старателе, и с ним это все проверено. То есть по дендробене в декабре месяце, в конце декабря прошлого года, я завел червеферму отдельную с дендробеной и унифицировать хотел технологию, вернее, сейчас этот процесс продолжается. Вот сегодня у нас начало мая, то есть, условно говоря, 4 месяца прошло, да, с небольшим после запуска. Я использую только верховой торф, нейтрализованный как субстрат, но это очень жесткий субстрат для червей. И вот я хочу сказать, что за 4 месяца, я недавно делал пробную проливку, за 4 месяца они этот субстрат не полностью переработали. То есть он еще не превратился в этот, ну, условно говоря, пластилин, да, вот по консистенции. Он до сих пор еще рыхлый, он до сих пор еще, ну, там процентов, наверное, 30 еще осталось торфа непереработанного. Поэтому сейчас я делаю выдержку этим червям. И я думаю, где-то месяца через 5 только, может быть, через 5,5 от начала, от старта, я получу первый жидкий чернозем, тот, который он должен быть. То есть вот пока за 4 месяца я еще на дендробене не получил. Но дендробена мне чем нравится? Тем, что червь крупный, тем, что червь, он продуктивный, он хорошо кушает, он, ну так как он крупнее, он больше съедает. С ними работать проще, ну чисто физически, да. Детям он как-то больше нравится, так как они такие, знаете, мясистые такие, вот они хорошие, да, червячки. Вот, пока на данный момент у меня жидкий чернозем, товарный, правильный жидкий чернозем получен только со старателей. С дендробена я его тоже получу, но чуть позже. Mm-hmm. Нравится мне больше работать с дендробеной, так как она такая вот крупная. Крупничок. Ну, на Крупничок. Самом деле, я заметил, что вот старатель, он более неприхотлив к пище. Вот просто многие черви, особенно калифорнийцы, они так вот, если дашь не ту пищу, они начинают брезговать, потом там отваливаются, уползают в сторону, некоторые даже дохнуть начинают. А вот старатель ему как-то не очень вот это все... Он, что дашь ему такое, что дашь такое? Он очень быстро перестраивается. Вот это я обратил внимание. То есть для дома, если мы говорим про то, что вот вы постоянно что-то едите и экспериментируете, меняете, например, свой состав питания, вот больше вот в эту неделю этого поели, в следующую неделю вот это, отходы у вас меняются, то вот старатель как раз, на мой взгляд, это то, что вам нужно, потому что он неприхотлив. Ну, изменили, бумага будет, значит, бумагу буду есть. Ну, теперь морковка пошла, давайте морковку. Что, свекла пошла? Ну, сейчас свеклу поем. Вот в этом смысле он неприхотлив. Ну да, частично я с тобой согласен. Самое главное, вот при смене корма, ну мы должны понимать, есть класс корма. То есть если мы кормим растительными отходами, очистками, да, то очистки морковки от очистки яблоки не отличаются. Это один корм, это не два разных корма. Это у нас очистки. Если мы в очистки добавляем что-то, вот это вот углеродистое, типа опилки, типа бумагу, картон, это тоже, это никак не влияет, да, это просто углеродная добавка, которая добавляет воздушности этой смеси, да, порозности, которая просто как бы удлиняет процесс переработки и так далее. Но когда мы очистки меняем на навоз, вот это смена корма. понимаете? Потому что там бактериальный состав другой. Для червя очень важно окружение. То есть у любых живых существ, абсолютно у всех живых существ в мире бактериальное пищеварение. И у человека, и у червяка, и даже у пиявки бактериальное пищеварение. Пиявка перерабатывает кровь при помощи тех бактерий, которые живут в кишечном тракте у этой пиявки. Не будет бактерий, пиявка умрет с голоду. Она не сможет усвоить ту кровь, которую сосет. Даже у растений бактериальное пищеварение. Если мы возьмем биогумус, этот биогумус мы нагреем до 100 градусов, убьем всех бактерий, и в этот биогумус посадим растение, растение там расти не сможет, оно умрет. Потому что не будет тех бактерий, которые из этого биогумуса, из этой консервы, а биогумус не растворяется водой. Если вы возьмете черный вот этот биогумус чистый, размешаете в стакане с водой, у вас вода останется прозрачной. Вот это один из способов определить, биогумус перед вами или нет. Понимаете? Без бактерий не живет ни одно живое существо. И именно из-за этого возникает проблема со сменой корма. Вот представьте, червячки живут на растительных отходах. Добавляете им туда бумагу, картон, там что-то, кашку какую-то положили, там несъеденную, еще что-то. Для них это один корм. Это один бактериальный фон. И они, как они кушают? Они сначала подползают и бактериями своими осеменяют вот это все. Бактерии начинают размножаться, и потом бактерии уже подготовили для них эту пищу. Они после этого вот это сгнившее начинают уже заглатывать. Заглатывать прогоняют через других бактерий, которые внутри червячка. Анаэробные бактерии живут, которые без доступа кислорода, либо с минимальным доступом кислорода. Они это все переваривают, гумифицируют и при помощи бактерий с запечатанными бактериями делают комочки, капролиты и откладывают сзади себя. То есть вот пропускаю это все через себя. Червяк – это такая трубка с бактериями. Когда мы даем навоз, навоз другими бактериями насыщен. Вот поэтому это смена корма. У червяка возникает несварение, у него возникает дисбактериоз. Он умирает от дисбактериоза элементарно. Потому что внутри его живут одни бактерии, он хапнул навоза, в навозе другие бактерии, те, которые попали из коровьего желудка в этот навоз, они, бактерии, начинают друг с другом там как-то взаимодействовать, половина из них вот этого взаимодействия умирает, и этот навоз там начинает как-то там убивать червячка изнутри. Если это происходит резко, если мы взяли вместо порции очисток измельченных, дали ему порцию навоза. А если мы берем и по 5%, по 10% на каждое кормление добавляем другого корма, то через 10 кормлений мы можем полностью популяцию перевести на новый корм. Из очистков на навоз. И популяция, она постепенно к этому адаптируется, привыкнет, она сменит свой бактериальный фон внутри, и она будет прекрасно чавкать. Раньше чавкала очистки, сейчас будет чавкать навоз. И наоборот. Согласен с тобой, кстати, кучу навоза мне привезли прошлой осенью. Вот хочу попробовать, как это скажется. Есть разные варианты для эксперимента. Естественно, всех червей туда выпускать не буду, не буду им устраивать концлагерь, само собой. Но так, горсточку небольшую хочу попробовать, что из этого получится, если вот не свежий навоз, а такой же лежавший, попробовать им предложить. Ладно, хорошо, с этим разобрались. И еще от меня вопрос тогда такой. Вот ты сказал про мембраны. Эти мембраны что-то... По принципу того же биотканового материала, где уже пористые есть дырочки, или надо самому что-то делать, вот, которые в ваших вот этих вертикальных столбах стоят? Да, это делать надо самому. Мы с этими мембранами тоже долго экспериментировали. В итоге остановились на пластиковых, таких круглых пластиковых вот этих вкладках, перфорированных, да, там сверлим определенные дырочки в определенной, ну, как бы пропорции определенного диаметра. То есть мы должны сделать так, чтобы у нас струйки воды, вот эти капли дождя, прямо находились над посадочными мембранами, вот над посадочными отверстиями. И равномерно по всей площади внутри трубы шел вот этот дождик. Вот. То есть это жесткие мембраны. Хорошо. Ну что ж, замечательно. Давай теперь попробуем перейти уже к вопросам от наших радиослушателей и зрителей, тем более здесь их уже достаточно большое количество накопилось. Я же, в свою очередь, напоминаю, что вопросы мы принимаем только на тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org, Славрадио пишется одним словом, латинскими буковками, slavradio.org. Там есть чат-беседка, пожалуйста, вот через нее можете задать вопросы, общаться с своими друзьями, знакомыми, ну и просто хорошими людьми. А также у нас есть канал на Ютубе или в Ютубе, youtube.com, косая черточка, называемая слэш, и дальше тоже одним словом, Славрадио латиницей. В общем-то, если вы желаете найти наш канал, никаких проблем с этим нет, открыты, пожалуйста, находите. И, естественно, не путайте нас с другими славянскими направлениями, которые также себя называют славянское радио или славянское телевидение или как-то еще. Вот много сейчас стало появляться, это меня радует, но если вы хотите именно к нам обратиться, то имейте в виду, что вы можете на другом ресурсе писать, а мы вас не увидим. Итак, переходим ко второй части нашего эфира. Это встреча с нашими радиослушателями и зрителями. И после небольшой паузы мы начнем зачитывать те вопросы, реплики, комментарии, которые поступили на тех ресурсах, про которые я вам только что говорил. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. На самом деле, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 1 мая 2019 года, среда. Почему говорю по одному из? Потому что календарей существует достаточно большое количество. И те, которые относятся к нам, и те, которые иные календари, не наши. Вот специально наши не называю, потому что их тоже достаточно большое количество. Как бы, чтобы спора не было, я говорю по одному из современных. Вот потому, который Петр I когда-то ввел, он всем знаком. Кто интересуется другими календарями, у нас были передачи, и там много-много о чем рассказывалось. Вот кому что нравится, то и выбирайте. Я же специально, чтобы не разбивать среду по этим вопросам, не называю. Поэтому по одному из современных, 1 мая 2019 года, среда. Домашняя экоферма – это тема сегодняшнего нашего эфира. Алексей Балакин у нас в студии, рассказал очень, мне кажется, классно, здорово про то, как вот это все подготовить и откуда брать раствор, кто такие червячки, что они делают. И что такое вот эта самая домашняя экоферма, и как ее лучше сделать, чем она хороша. Ну, и я, ведущий Алексей Орлов, продолжаем уже взаимодействовать с вами в нашем эфире. Итак, Виталий Микеров. Почему экоферма? Эко в переводе означает чистый, натуральный, это природный. То есть натуральный – это природный. Или я чего-то путаю? Нет, вы ничего не путаете, вы абсолютно правы. То есть домашняя экоферма – это чисто, это натурально и это природно. Почему это чисто? Потому что нет никакой грязи, потому что нет никакой пыли, потому что домашняя экоферма, она даже улучшает воздух в помещении. Да? Почему это природно? Потому что мы используем природные технологии, технологии приготовления удобрений, да, вот этого чернозема. То есть мы дома создаем и выращиваем чернозем. Мы из него получаем жидкий чернозем или почвенный раствор. Как это происходит в природе? В природе идет дождик, в почве возникает почвенный раствор, который растения корнями поглощают, питаются и растут. Мы то же самое делаем это у себя вот в помещении. И почему это природно? Потому что в природе очень много растений, которые растут на аэропонике. Вообще все растения в природе, все абсолютно 100% растений в природе питаются почвенными растворами, питаются растворенными минеральными веществами. То есть мы этот же самый процесс смоделировали в домашних условиях, создали установку, которая подает этот питательный раствор к корневой системе. Но помимо этого питательного раствора, корневая система растения еще и дышит. А не секрет, что, ну вот просто для примера, если вы посадите растение в какую-то жесткую глинистую почву и не будете ее рыхлить, или не будете создавать мульчу сверху, чтобы почва была рыхлой, тогда у вас растение будет плохо расти, потому что его корневой системе не хватает воздуха, не хватает тех газов, которые растворены в этом воздухе. А в аэрофлоре корневая система висит в воздухе. Она равномерно увлажняется питательным раствором и получает и питание, и кислород. Соответственно, вот особенность нашей системы в том, что мы подсмотрели, как это сделано в природе. Мы знаем, что нужно растениям для того, чтобы они росли правильно, хорошо и качественно. И мы создали эти условия в домашних условиях, природные условия. А пока мы зимой дома выращиваем этот урожай, у нас земля отдыхает зимой, да? И знаете, вот сегодня с Ириной шли, идем, и знаете, математика вылезла. Мы на Урале живем, у нас здесь холодно, еще недавно снег был буквально на днях. Математика вылезла, манжетка, знаете, такие круглые листики, самые первые, первые зеленые растения. Год назад мы вот в этот период, давай на математику, на манжетку, давай в салат за все крошить. Мы до зелени были такие жадные до первой. А сейчас идем, и не хочется. Но растет для красоты, пускай, потому что мы всю зиму едим свежую зелень. Да, и сразу на вопрос еще дополнительно, на незаданный отвечу. Мы это все сдавали на анализ. Мы сдавали это на анализ и смотрели на наличие полезных веществ, на наличие вредных веществ. Так вот, полезных веществ много, а вредных веществ нет. Поэтому будьте спокойны. Природные технологии, экоферма, экоподходы. Но для того, чтобы осознать, что это эко, надо в этом разобраться. Надо это понять. Надо понять не так же, может быть, как я это понимаю, но как-то по-своему. Надо понять, как оно происходит в природе, чтобы понять, что то, что сделали мы, это эко. Да, небось так сейчас люди слушают, которые только-только от снега освободились. И представляют, видите, так, трава зеленая вокруг вас, какие-то растения вокруг вас. А вот так, а не хочу. Не буду. Итак, как это в одном фильме. Вы, товарищ, закушались. Ну да. Ладно, хорошо. Идем дальше. Александр Иванов. Вопрос был задан, судя по всему, когда ты еще про червячков рассказывал. Не про саму установку, где уже зелень растет, а про червяков. Итак, Александр, вопрос. Температура освещения имеет значение? Вообще червячкам свет не нужен. Они могут жить и работать в полной темноте, и они должны жить и работать в полной темноте. То есть, когда червячки работают дома, когда солнечный свет, лампы светят и так далее, то есть вот эта червеферма, она просто, ну, закрытая. Даже вот у нас есть червеферма прозрачная, маленький вот ящичек из сериала «Настя и Дендрусики». Этот ящик, он прозрачный, но червячки только ночью выходят к периферии этого ящика, и видно, что они между стенками ящика и землей там ползают, оставляя свои следы. А днем они находятся в центре этого ящика, ну, в темном, внутри земли, да, вот поэтому, что касается света. А температура им самая комфортная, такая же температура, как комфортно для человека. Наверное, где-то самое лучшее – это от 16 до 24-25 градусов. То есть это самый оптимальный такой температурный режим. Ну, для простоты – от 15 до 25 градусов. Вот эти 10 градусов для червячков – это самая лучшая температура. Угу. Хорошо, я тоже так заметил, что когда… Вот те же самые старатели, температура опускается ниже 10, они продолжают там ползают, да, но они становятся менее подвижные, хотя продолжают и спариваются, и кушают, вот, чем червячки хороши. Где-то до 5 градусов они способны вот еще даже двигаться и что-то кушать. Вот мне поэтому старатели нравятся. А вот температура уже где к 20 приближается, ну тут вообще заведенные ползают по полной программе, вот едят все, вот сразу, моментально, прям только положил. Смотришь, отвернулся, поворачиваешь, уже нет ничего. То есть хорошо съедает, аппетит у них хороший. Хороший, да. Да. Идем дальше. Анатолий Мищенко. То, что едят городские жители, корм ГМО, в кавычках корм ГМО, вредны ли остатки пищи для червей и впоследствии для гумуса? Хороший вопрос. Вопрос хороший, да. Я немножко его расширю, ответ. По большому счету, самые жизнестойкие существа – это бактерии. И если в этой червеферме все нормально с бактериями, у червячков нет дисбактериоза, условно говоря, да, то они переработают абсолютно все. без всякого вреда для себя. С опаской я всегда отношусь к навозам. Потому что вот когда по первости мы этот навоз где-то даже покупали и использовали, когда его накладываешь, то там очень часто встречаются различные шприцы и какие-то баночки. И я так подозреваю, что эти баночки от каких-то лекарств, которым этих коров пичкают. От антибиотиков, от каких-то других веществ. Вот эти химически синтезированные вещества биологической природы, да, лекарства какие-то, антибиотики, они гораздо более вредны, чем мифические ГМО. Что такое ГМО, никто толком не знает и не представляет. Вот я ГМО, и вы тоже ГМО. Мы с вами генетически модернизированные организмы. Потому что модифицированный организм, потому что эволюция за многие тысячелетия путем естественного отбора, мутаций, скрещивания, там, какого-то межвидового взаимодействия, да, через бактерии, через кольцевые хромосомы, нас окружают ГМО. Сейчас человек говорит, вот это ГМО, тогда, когда вот тысячелетний вот этот процесс человек взял и ускорил в 1000 раз, и за 10 лет он это делает, да, или за год он выводит какой-то новый подвид растения, либо там животного, либо еще чего-то. То есть это генетическая инженерия. То, что делает природа с использованием природных механизмов, с использованием бактерий, причем почвенные бактерии передают вот эти генетические элементы, вот эти участки хромосом в генномодифицированных организмах и в генной инженерии передают почвенные бактерии, друзья. Это природный механизм, который работает в природе. Человек подсмотрел и смоделировал то же самое у себя, как мы с червячками, создав идеальные условия и направив этот процесс в нужное русло. Поэтому ГМО не нужно бояться. Нужно бояться тех веществ, которые синтезированы человеком и которые бактерии не знают, что с ними делать. Вот если вы покупаете печенье в магазине, вот вы печенье лучше бойтесь. Потому что в каждом печенье есть маргарин. Это трансжиры. Это жир, который химически синтезирован. И пищеварение ведется так. Вот есть фермент, а есть вещество, которое нужно переварить. Они подходят друг к другу, как ключ к замку. Фермент и вещество. А вот этот трансжир, это вот вещество вот такое, которое незнакомо организму. И фермент его взять не может. Понимаете? И он его из организма выводит, этот токсин. Вот лучше этого бояться. Лучше бояться антибиотиков, лучше бояться различных лекарств, лучше бояться химической пищи, синтезированной пищи, типа там маргаринов и так далее. Да? Вот это надо бояться. От этого плохо и человеку, и червям. Лучше бояться различных вот этих вот сорбат калия, нитриты, всякие нитриты, да, в сосисках, которые и так далее. Вот красители, усилители вкуса, консерванты, вот этого реально надо бояться. Ну а вообще по своей пище червячки – это вегетарианцы. То есть если вы будете их кормить вегетарианской пищей, лучше всего веганской, а лучше всего сыроедной, то тогда они будут чувствовать себя просто прекрасно. Да, представляю себе так. Что вы сегодня будете? Нам, пожалуйста, картошечку гриль, вон того барашечка. Да, ты вот живешь на Урале, я в Подмосковье больше обитаю. А про навоз те же самые вещи могу тебе рассказать. Те же самые шприцы, те же самые бутылочки, какие-то там непонятные веревки, еще что-то. Uh-huh. Вот это вот встречается на каждом шагу. Естественно, что коровки, когда что-то едят, то у них и помимо всего еще есть гельменты в большом количестве. А если есть гельменты, значит, есть яйца. Поэтому, когда мы говорим про навоз, надо быть в этом случае очень аккуратным. И поэтому вот навоз оставляют под накрытой какой-то пленкой для того, чтобы там было перепаривание, чтобы вот эти вот гельминтные отходы все, яйца гельминтов или что-то еще, чтобы они там перепрели. Поэтому вот это имейте в виду. Свежий навоз иногда бывает от коров, которые на ферме, которые непонятные, ну поосторожнее. Там бывает всякое, что угодно. Есть два вида навоза, которые идут даже в свежем виде под червячков. Это кроличий навоз и это лошадиный навоз. Это идеальные навозы для вот, червидела, да, для производства, для червеферм и так далее. Их можно не компостировать, их можно не перепаривать и так далее. Ну да, большинство людей у нас все-таки говорит, когда навоз слышит, то слышат не кролик и не лошадь, а больше слышит корова. Поэтому вот про коровью навоз я говорю, да, про кровяк. Хорошо, идем дальше, идем дальше. Так, а когда говоришь про свет, светом, наоборот, бывает часто отпугиваешь, включаешь какую-то лампу диодную мощную, чтобы они в сторону отползли. Вот, так что без света, да, они живут, это как дополнение к тому еще вопросу. Так, какие продукты нельзя давать червям? Ну, ты уже Рине Насоновой ответил, что желательно давать свежие, они уже веганы, в большинстве своем мясного желательно не давать. Поэтому вот что растительное, да свеженькое, то они кушают. Ну, избегать, конечно же, соленого, избегать острого, избегать, ну, что-то такое вот в больших количествах. То есть, условно говоря, можно и чесночные, и луковые всякие очистки давать, но чтобы они там не больше там 50%, да, состава корма. И цитрусовые можно давать как бы без проблем, но главное, чтобы это не были там одни цитрусовые, резкий переход. Черви и в луковых очистках тоже живут прекрасно, да, но даже в золе, я даже видел реально вот фото, видео, фиксацию, когда отвалы шлака и золы от вот каких-то котельных, да, и в них, в этой золе, в чистой золе прямо размножались черви. И им даже это нипочем, да, но они должны к этому плавно привыкнуть, подойти, и их на такие корма надо, конечно, переводить постепенно. Да, про цитрусовые тоже проверял, можно цитрусовые выдавать, но в очень неограниченном количестве, в очень ограниченном, не переборщить, то, что называется. Так, дальше, здесь такая реплика, не могу мимо пройти. Сильвия пишет, а мне почему-то червячков жалко жить в ящике. Сильвия, возьмите с ними, сходите в кино. Прям с ящичком, достаньте их, там, оплатите, скажите, это вот со мной. И все будет хорошо. Как помнишь про пингвина? Про пингвина анекдот, да? Когда мужик ходит по городу, с пингвином подходит к городовому. Скажите, пингвина куда отвезти? В зоопарк, хорошо. Потом проходит время, смотрит мужик опять с пингвином. Вы что, не нашли зоопарк? Нет, почему? Нашли, пингвину понравилось, теперь в кино идем. Хорошо. Вот, да, у нас тоже курорт такой для червячков. Им там наоборот хорошо. Итак, Сильвия, а может этих червячков размножать и выпускать на волю, чтобы они заботились о состоянии Земли на всей планете, или они не выживут на воле? Знаешь, когда приучили зверя, тигра в клетке мясо есть, и теперь он не сможет добывать себе пищу. Как ты думаешь, черви способны себе пищу, пропитание на свежем воздухе найти самостоятельно? Ну вот смотрите, черви есть разные. То есть есть черви, которые живут в корме, это поверхностные черви. Ну, условно говоря, тот же старатель, да, или вот навозник обычный, вот этот красный червь. Вот это червь, который живет в слое корма. То есть, если мы его запустим в грядку, где есть земля, но нет слоя вот этой органики, этот червь погибнет. То есть, он не сможет там жить. То есть, если мы сможем обеспечить ему постоянный приток органики, вот этот именно слой, поверхностный слой, там 5, 10, 15, там 20 сантиметров органики, да, тогда он будет прекрасно жить и на природе. Он будет зимовать, он будет пировать, он будет размножаться. Мы должны понимать, да, что вот мы разводим тех червей, которые живут в слое корма. Именно они делают биогумус. Вот, и в природе эти черви тоже существуют, но их очень ограниченная популяция, им там очень сложно, тяжело. Они там мрут постоянно, либо их кроты едят, либо там всякие медведки, либо там птицы, либо еще что-то. То есть им там очень сложно в природе живется. Поэтому их не очень много, но они тоже делают свое дело, да. Ну да, согласен с тобой. Далее, Сильвия, вопрос такой по делу, по существу. Вы замеряли содержание нитратов в ваших урожаях? Да, замерял. И вот здесь тоже вопрос, я как-то это все неоднозначно, неодносложно отвечаю, да? Во-первых, мы должны понимать, найдите в интернете Викторию Бутенко, когда она говорит про нитраты. У нее сейчас там есть новый канал на Ютубе. Это один из лучших специалистов, который изучает эти темы питания, сыроедения, растений. изучают глубоко, как ученые. Так вот, по вот этим последним данным, нитраты, они не вредны. Нитраты, которые в растениях, которые вместе с витамином С попадают в организм человека, а витамин С практически в любом растении есть, да, то эти нитраты, они участвуют в метаболизме, они нужны, они не вредны абсолютно. То есть вот это первое, что мы должны понять. Нитраты, которые, вот есть нитрит натрия, который добавляют в сосиски, например, да, или там в колбасу, для того, чтобы она цвет свой сохраняла розовый. Так вот это очень вредная штука. Вот это тот нитрат, который вредный, который без витамина С существует, не в растении, а в какой-то колбасе, да, вот это очень вредно. То есть это как раз вот то, про что пишут. То есть видите, нам ту лапшу, которую нам вешают на уши, нам надо учиться снимать, думать своей головой. И вот, да, количество нитратов еще знаете, от чего зависит? Вот это тоже важно. От света, от освещения. Вот мы делали анализ, и в одном из анализов мы получили повышенное количество нитратов. Но мы сделали вывод, что это нехватка освещения. То есть у нас растения выросли, но так как света было недостаточно, это одни из первых наших вот этих вот проб, которые были, да, то есть мы после этого сменили лампы, мы после этого сделали лампы двигающимися, да, чтобы они подходили к растениям как можно ближе, и чтобы света было достаточно для роста. То есть если у вас будет достаточно света, у вас не будет проблем с нитратами. Но даже если в растениях у вас будет превышение нитратов, то это тоже не проблема. Потому что нитраты, которые в растениях, они полезны. Более того, есть такие исследования, которые говорят о том, что ну что такое для растения нитрат? Вот это же нужно. Почему растение нитраты накапливает при определенных условиях в себе? Потому что это для него как жир. Вот растения, которые, вот вы возьмете два растения, первое растение, например, с превышением нитратов, вы его собрали, посмотрели, там нитраты превышены в этом растении, но оно только сорванное. И это растение начинает храниться. И вот оно хранится, хранится, хранится, и во время хранения у него этот жир уменьшается. Этот типа, ну в кавычках растительный жир, да? Этот нитрат. Нитратов становится меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. И в конце хранения там и других питательных веществ, понятно, да, меньше. Но и нитратов тоже меньше. Понимаете, вот это мы тоже должны понимать. Это вот так же, как с ГМО. Мы это боимся, но не понимаем, чего мы боимся. Вот. Ну а так, если просто ответить, если у вас будет правильное освещение, достаточное количество света, у вас не будет превышения нитратов. У вас все нитраты будут перерабатываться в другие питательные вещества, и растение будет строить свое тело без накопления нитратов внутри себя. Угу. Ну, другими словами, это нитрат необходим растению для того, чтобы питаться корнеплоду или тому самому растению, когда оно находится в таком анабиотическом состоянии. И да, чтобы совсем уж там не сдохнуть. И вот те же самые клубни и прочие, когда они молодые, там могут быть, например, превышение нитратов. А смотришь уже к весне, там нитратов мало. Но зато могут появляться другие вещества. То есть здесь тоже вот палка о двух концах. Вроде бы нитратов мало, а теперь появились другие вещества. Потому что кто-то, я слышал, даже версия такая, что картошку можно есть только-только свежую. Если она полежала там после Нового года, там уже появляются другие вещества, и она становится менее полезно. Я не собираюсь ни спорить, ни подтверждать это надо проверять более серьезно в лабораторных условиях. Но вот по поводу ГМО, я думаю, что все-таки ты не призываешь всем так наплевать на ГМО и есть все подряд. По поводу ГМО я призываю людей разобраться в том, что это такое. Угу. После того, как я поговорил с генетиками, ну, во-первых, у меня биологическое образование мое первое, да? Вот. После того, как я сам этой темой заинтересовался, я поговорил с генетиками, и я обнаружил очень интересные вещи. Например, почему люди боятся ГМО в том числе? Существует якобы некое исследование, которое говорит о том, что ГМО соей кормили крыс, и которые там в третьем поколении стали бесплодны. И вот это одна из тех страшилок, там, почему ГМО вредно, да? Так вот, генетики, которые этим занимаются всю жизнь, они говорят, что да, вроде там это исследование на самом деле существует, но оно было проведено со всеми возможными нарушениями чисто методологической части, да, и верить этому исследованию вообще нельзя. То есть для чего это делалось там, ну, совсем непонятно. То есть я не призываю всех к тому, чтобы там мы должны там искать ГМО и есть только ГМО, да, но я призываю к тому, что мы должны проверять информацию, мы должны понимать, чего нам нужно бояться, а чего нам не нужно бояться. Потому что общественным мнением манипулируют. Сейчас существует целая армия троллей, которая просто-напросто там готовит оранжевую революцию в России. А каким путем? Да очень просто. Вы, наверное, слышали, постоянно идет сейчас информация, что ой, какое у нас государство плохое, оно даже на воду налог заставило платить. То есть, если у вас есть скважина, вам надо это, за эту скважину налог платить, да? Вот какое плохое государство. А оно, на самом деле, люди не читают законы, не понимают. А оказывается, только в садовых кооперативах, и только если скважина, условно говоря, 100 кубов в день этой воды потребляет, да? И этой воды артезианской, с глубины более 100 метров. То есть вот только при этих условиях, это бизнес, люди потребляют артезианскую воду, вообще ценнейшие запасы, да, в огромных количествах. Конечно, они должны налог платить, как иначе? Это то же самое, да, как утка шла, что нельзя выращивать растения из своих семян. Слышали, да, ведь недавно? То есть запретили выращивать растения из своих семян. То есть бабушка не может картошку посадить из собственных семян, она должна сертифицированные семена покупать для своего огорода. А все не так. Все не так. Только сельхозпроизводители, только тот, кто делает бизнес на этом, должны пользоваться сертифицированными семенами. Но ведь это правильно? Да, это правильно. Но армия вот этих троллей, которые дискредитируют страну, дискредитируют власть, дискредитируют, там, вызывают негативную эмоцию, вот делают такую ерунду. Поэтому, друзья, я призываю просто разбираться самому. Это же интересно тоже понять, что такое ГМО. Понять, вредно это или нет, да? И это мнение, и другое мнение услышать. И сделать собственное решение. Бояться вам ГМО или не бояться. Или просто жить, как вы живете раньше. Тем более, что ну, я вот семена постоянно покупаю. Я нигде не смог купить ГМО семян. Вот нету, не написано ГМО, не ГМО. Просто семена. Как вы определите это? ГМО, не ГМО. Так зачем себе, наверное, нервы тратить по поводу этого ГМО? Понятно, понятно. Ну, мое такое отношение к этому. Хорошо, ну вот я с тобой согласен по поводу вот семян, которые сертифицированы должны быть, по поводу того, что если вы употребляете промышленную воду, значит, необходимо разобраться, что вы там за воду, в каком количестве употребляете, и, естественно, надо каким-то образом регулировать эти отношения с государством, то есть с нами. А по поводу ГМО я с тобой тоже согласен, что надо с этим вопросом очень серьезно разобраться. И много у нас было разных разговоров, и передачи у нас выходили. И я вот что думаю. Поскольку наши предки обходились без ГМО, и урожаи были достаточно хорошие, и много что производилось, и разнообразнее, то в этом случае без ГМО все-таки жить можно. Это вот мое такое представление. А вот вредно оно не вредно, вот я, например, стараюсь как-то все-таки присматриваться. Где там возможно ГМО, а где невозможно ГМО. И если возможно ГМО, я стараюсь все-таки поменьше употреблять. Это мое личное отношение. Согласны, не согласны, это решать вам. Но разобраться вот с этим, я с Алексеем абсолютно согласен, что надо разобраться. И Ермакова очень хорошо там проводила, кстати, она, наверное, про нее говорили, что там были нарушения. Но там задокументировано много. Поэтому здесь сейчас спорить, наверное, смысла нет. А вот присмотреться к экспериментам, найти, может быть, ляпы или найти то, что там правильно, это, наверное, удел разумного человека. А поскольку у нас радио людей, а не гоблинов, не троллей, то в этом случае я думаю, что каждый начнет в этом направлении что-то копать и для себя, без фанатизма, самое главное, без фанатизма, без ущерба здоровью себе и окружающим, сделать какие-то выводы. Вот я призываю к здравомыслию. Да. Идем дальше. Я живу. Да, идем дальше. Бажена Макс, скажите, Алексей, что вы думаете о биореакторе ОП Кумицкого? Я была приятно удивлена, когда после хилата в моей травяной куче появилось огромное количество червей, и все стало черноземом. В то же лето обрабатывала бактериями помидоры, фитофтора прошла мимо, На капусте не было ни одного вредителя, ну и все растишки стали просто здоровыми и порадовали меня. Благодарю. Биореактор Умицкого? Кумицкого. ОП Кумицкого. Я об этом ничего не знаю, я запишу, посмотрю. Я могу ошибаться, но предполагаю, что это бочка, в которой выращиваются бактерии из серии М1. А, если это бульбулятор? Вот то есть... здесь я вот не буду ничего больше говорить. Представляю, что это бочка, где разводится специальный образ бактерий. А может быть, это бочка, которая похожа, вот, когда зелень мелко набивают, и потом туда заливают или М1, или что-то еще похожее. Ну, земляные, нормальные, хорошие бактерии. Ну, вот смотрите, на самом деле есть, ну, подобные технологии. Например, ну, так по-русски это там бульбулятор, да, условно, или аэрированный компостный чай, технология производства аэрированного компостного чая. То есть здесь есть два мнения. Первое мнение, которое говорит о том, что вот эта аэрация, эта бульбуляция, когда вы в водяной раствор накладываете различные бактериальные компоненты, плюс добавляете туда свекловичную мелассу, ну, либо там варенье, да, и запускаете туда воздух, и идет такая барботация вот этого всего с воздухом. Бактерии размножаются и перерабатывают эту пищу, и дают питательные вещества, и потом вы этим поливаете растения. То есть есть мнение того, что это вообще классно-классно, здорово-здорово, да? А есть другое мнение, которое говорит о том, что вы в результате получаете несколько смещенную биофлору, не ту, которая, по сути, там нужна растениям, да? Потому что, когда вы засасываете этот воздух, прогоняете его через эту водяную питательную смесь, то тогда вместе с этим воздухом засасываются еще и бактерии. Какие бактерии, вы не знаете. Они могут быть болезнетворными, они могут быть аэробными, анаэробными, да? И вот в этой смеси они тоже начинают размножаться. И, соответственно, вы подаете уже питательные вещества, ну, с некой смещенной биофлорой. То есть есть такое мнение. Ну, а есть, собственно говоря, мнение, когда то, что вы делаете... ну, вот здесь смотрите, как еще может быть. То есть я никак к этому не отношусь, я не знаю. То есть у меня был личный опыт, но этот опыт недостаточный, чтобы делать какие-то выводы, да? Я вот нашел для себя вот максимально природный процесс, когда никакой барботации нет, когда все как в природе, есть чернозем, есть дождичек моросящий. Мы просто сделали конструкцию, где вот этот жидкий чернозем собираем, почвенный раствор, и его используем. Для меня это наиболее природный способ. Но я не отрицаю другие способы, если они там хорошо работают. Опять же, даже если там бактерии какие-то нехорошие разовьются, да, из, например, М1, да, вот, или, например, из сияния, да, какие-то бактерии, искусственно созданные бактерии, ну как, не то чтобы искусственно созданные бактерии, а набраны туда штаммы, заселены на какую-то питательную среду, размножены, разлиты по бутылочкам, но не природным способом сделанные, да, как вот, например, в черевиферме. Но это тоже работает. И по большому счету, если вы возьмете, например, просто простоквашу, или кислое молоко, или вот, ну, просто даже простоквашей, или просто сделаете брашку дрожжевую, да, и этой брашкой будете поливать дрожжевой, вы тоже получите прекрасный результат. Но этот результат возникает, знаете, из-за чего? Почему вспашка повышает урожайность? Никогда не задумывались? То есть все очень просто. Вот есть слой почвы. Сверху живут аэробные бактерии, снизу живут анаэробные. То есть сверху дышат кислородом, он им нужен. А снизу, вот на глубине там 20 сантиметров, им кислород уже не нужен. Они живут без кислорода. Проезжает трактор и плугом переворачивает этот пласт. Нижние бактерии появляются снаружи, и они умирают. А верхние бактерии, они закапываются вглубь, и они тоже умирают. И что происходит? Миллиарды, триллионы бактерий, а это же питание, это же питательные вещества, они умирают после вспашки. И вот на этих трупах, на этих умерших бактериях растения растут очень хорошо в первый год. То есть, когда вы пар вспахали, вы получили рыхлую почву и много мертвых бактерий, и растения растут хорошо. Но потом, с каждым годом, структура земли разрушается. Вот эти микроконгломераты, вот эти микрочастицы, вот эти комочки земли рассыпаются, земля превращается в пыль, она перестает удерживать влагу, бактерий там нет, домики для бактерий разрушены, и плодородие все падает, падает, падает, падает. Вот так плуг убивает плодородие. Это аналогия. То есть можно, условно говоря, сделать на брашку какую-то дрожжевую, да, с бактериями, полить этой брашкой растения, там будет много новых бактерий, которые умрут, дадут питание для растений. Ну, тоже вариант. Геннадий услышал знакомое слово и пишет: «О, брашка! Геннадий, да, не вздумай, держи себя в руках». Так, дальше, дальше. «Скажите, пожалуйста», пишет Ярослава, «тепличная зелень сколько имеет в процентах микроэлементов, насколько питательна или все же это просто бизнес? Благодарю». Смотря то, как она сделана, кем она сделана. Вот, друзья, есть два способа агробизнеса. Вот первый способ, когда растения выращиваются ради денег. Это растения одни. Вторые растения, второй способ, это когда растения выращиваются для себя и излишки продаются. Это другое качество совсем. Но если честный, правильный агробизнес, даже ради денег, но выращивают правильно, то свежие растения, они могут быть и полезные, и вкусные, и красивые, и здоровые во всех отношениях, да? Но я подчеркиваю, здесь свежие. То есть исследования Американского института питания. За 48 часов за 2 дня, за 48 часов после срезки зелень теряет более 80% своей питательной ценности. Вот и считайте сами. Вот часто в магазинах, особенно там весной, продается из Таиланда, рукава из Таиланда или шпинат из Израиля, да? Но представьте, как давно он был срезан. То есть его в Израиле вырастили, срезали, загрузили на самолет, на самолете привезли на оптовую базу, с оптовой базы развезли в магазины, и он попал на полку. Он до потребителя доходит, ну, минимум за 7 дней, да? Ну и что в нем осталось? Все, вопрос решен. Вот почему домашняя экоферма. То есть вы, когда срезаете, тут же, и тут же это попадает к вам на стол, вот это то качество, которое вы не получите нигде, абсолютно. Про самолет ты, конечно, хорошо сказал. Это все-таки больше из области фантастики. Потому что, как правило, продукты питания везут не самолетами, а везут судами, с, там, чем-то еще, но с самолетами крайне-крайне редко. Это если какой-то очень богатый такой пацан, такой богатый, захочет купить себе срочно апельсин или там мандарин или ананас из Таиланда. Вот ему на самолете привезут прямо сегодня. А вот мы обычно так сидим и ждем этого несчастного банана или там еще что-то, или зелень откуда-то, которая плывет, плывет, плывет, там рыбы вся уже пропахла. Потом где-то там перегрузилась, потом полежала рядом с мясом, потом там по ней тараканы побегали или с кем-то еще. Ну и пришла к нам такая счастливая, довольная: «Кушайте меня, я свежий». Да, смешно, конечно. Ладно, ладно, идем дальше. Здесь вот про ГМО. Друзья, смотрите, вот еще раз, давайте разбираться. Чем, на мой взгляд, ГМО страшно? Вот на мой взгляд. ГМО, оно лучше приживается, вот оно вот так сделано, что лучше приживается и урожай лучше. Но ГМО, оно, как правило, как уже многие, опять же, ученые об этом говорят, не имеет возможности производить подобное потомство. И вот если вас подсадили на вот эти семена ГМО, нет, это можно смеяться, не смеяться, вот если вас подсадили, это не F1, не путать надо с F1, то тогда получается, что вы тогда становитесь зависимы от того, кто вам это ГМО, ну, поставляет семена. Только вот в этом случае это может быть явным вот таким, что, ну, и ГМО реально опасно, потому что ваши производители семян тогда не могут конкурировать с теми, кто подсадил. Вот в этом случае да. А вот... Алексей, можно вопрос тебе? Да. Вот смотри, очень интересно ты сейчас озвучил. А как ты думаешь, вот, ну, вот эти ГМО-семена, если ГМО-семена, они бесплодны. Сами эти ГМО-семена откуда взялись? В том-то и дело. что ГМО-семена, если это не F1, если они получены при помощи специального пыления, это вот F1 – это гибриды, которые получаются со специальным опылением, да? А когда мы говорим про ГМО, здесь другая технология, здесь внедрение. Это не опыление, это другое. Вот не надо путать F1 и ГМО. Я не про это спрашиваю. Семена – это детки растения. То есть вот растет растение, у него возникают детки в виде семян. Эти детки в виде семян с растения собираются, и потом из этих семян рождаются другие растения, правильно? Вот я с тобой, я понял, ты что ты имеешь в виду. Так вот, многие исследователи ГМО говорят, что первый он еще даст, а дальше не будет, второго уже не будет урожая. То есть он не дает уже семян, которые способны дать ростки. Вот об этом говорят ГМОшники, те, которые, вернее, против ГМО выступают. И если это на самом деле так, вот если первый урожай вам привезли, он да, дал, а, например, уже второй урожай, они будут бесплодные семена, то в этом случае тогда вы вынуждены будете закупать семена у тех, которые получили эти ГМО-семена. Понимаешь? Алексей, давай мы на твою передачу пригласим генетика. Во, ну, давай. Мне очень, очень интересно в этом разобраться давай, самому. Давай. У нас была Ермакова, и мне хочется еще пригласить кого-то еще послушать. Но не с точки зрения оголтелого за ГМО или с точки зрения против ГМО, а вот да, здравомыслящего генетика, который мог бы рассмотреть, что это такое ГМО, как производятся на самом деле семена, как производятся вот детки, да, как ты говоришь, там, да, второй, там, третий урожай, возможно, нет. Если возможно, то почему, если возможно, тоже почему. И если на самом деле кормить крыс вот этими самыми семенами, что из этого получается? Вот такое вот независимое расследование было бы здорово. А если бы это, например, нам скинуться всем, вот мы говорим про это, да, а если, например, нам скинуться бы всем и оплатить такой эксперимент, а мышки и крыски, они же товарищи быстро родящиеся и мало живущие, да, там бы было видно сразу все. И, например, оплатить такой эксперимент тем людям, которым мы доверяем. Вот на камеру, чтобы все снималось. И увидим через два, через три поколения, что с ними происходит. Вот на наших глазах. Это не 3, не 10 лет ждать. Это буквально вот там за полгода уже стало бы понятно, что к чему. И вот если есть такое желание у наших радиослушателей, ну давайте заплатим этим честным исследователям и на камеру все снимем. Тогда по многим вопросам тайна ГМО для нас станет раскрыта. А если еще придут те генетики, которые занимались этим вопросом в лабораториях и расскажут, как ГМО производится, чем оно опасно, чем не опасно, дает ли оно урожай на второй год там или не дает, ну то есть да, там не второй год, а поколение, то в этом случае вообще многие вопросы станут ясны. Вот я вот за это. Я за открытые эксперименты, вот прям, чтобы они потом транслировались чуть ли прям не онлайн, 24 часа в сутки, чтобы шла прямая трансляция. Чтобы потом не сказали, что мы кого-то там подставили, где-то что-то подменили и так далее. Чтобы все было задокументировано. Хорошо, ладно, но это как вот предложение. Если есть, пожалуйста, давайте проведем такой эксперимент. Народное славянское радио выступит как гарант, что это не будет подделка. Так, дальше. Максим Архипов. Вопрос эфира. Здравия всем, здравия Алексеям. Искусственное освещение, это, конечно, хорошо, но, может быть, лучше в зимнее время усиливать солнечное сияние, а то растения получаются какими-то неполноценными, по-моему. Вот это вопрос интересный. Это интереснее, чем ГМО усиливать солнечное сияние. Интереснее, да. Может быть, лучше самому сиять так ярко, чтобы добавлять энергию растения. Ну, вообще, я здесь отвечу как физик. Ну, в смысле, не то чтобы я физик, да, но школьных знаний физики мне, в принципе, достаточно для того, чтобы ответить на этот вопрос. То есть свет – это волна, как и звук. То есть любое излучение – это волна. И любая волна имеет две характеристики. Это длина волны и там, что еще, амплитуда, да, собственно говоря. Это сила этой волны, да. И по большому счету мы знаем, что там 400 нанометров – это синий цвет, 700 нанометров, там 600 нанометров – это красный свет, там 550 нанометров – это зеленый цвет. То есть, а солнечный свет – это свет, состоящий из разных длин волн. И эти длинные волны, они примерно вот такой вот одинаково идут полоской вот в видимом диапазоне. То есть, вот этот свет, по сути, видимый свет, который дает нам солнышко, это всего лишь маленькая узкая часть вот этого видимого диапазона излучения, За красным дальше направо у нас идет дальний красный, потом идет инфракрасный и так далее. А за синим туда влево идет ультрафиолет, идет рентгеновское излучение, гамма-излучение и так далее и тому подобное. Но все это одно явление природное, да? Это излучение, это волна. Так вот, друзья, все на самом деле настолько просто, когда мы берем и при помощи устройств, которые излучают вот эту волну, например, светодиод, мы берем, делаем эту волну, вот белый спектр. Почему он белый? Потому что в нем присутствуют все длины волн. И они, когда все смешиваются, получается белый свет. Наоборот, если мы берем белый свет, ставим призму и через призму белый свет пропускаем, мы получаем синий, зеленый, там, красный, бирюзовый там, и так далее, все-все-все оттенки. То есть желтый, там, оранжевый, то есть все спектры радуги мы получаем. Вот. Поэтому чисто с природной точки зрения растению абсолютно без разницы, долетела до него волна от солнца, либо долетела до него волна от светодиода. Растению главное, чтобы эта волна была яркая, и эта волна была нужных спектров. Все. Абсолютно без разницы, какая волна долетела. Но можно, наверное, каким-то образом и зимой северные сияния тоже сильно там активировать. Наверное, это можно. Я пока не знаю, как. Солнечное сияние. Эксперименты проводились, когда отправляли в космическое пространство спутник с раскрывающей специальной не антенной, а зеркалом. И это зеркало направлялось на Солнце и потом следило за зайчиком, который идет на нужную часть Земли. И получалось, что дополнительно освещалась Земля вот этим солнечным зайчиком. Да, такие эксперименты делались, но вот почему-то пока мы не дошли до того, чтобы, например, зимой подсвечивать северную часть нашего полушария. Пока вот то ли зеркало такого не нашли, то ли метеориты его быстро разбивают. Ну вот эксперименты проводились. Хорошо, а по поводу там натурально-ненатурально, я всегда выступаю за натуральное. Если у вас есть возможность солнечного света, так ради бога я за то, чтобы солнечный свет все-таки освещал растения, потому что, ну как-то это классно, когда под солнечным светом растения растут. Это, вот я убежденный такой природник, вот вообще по натуре. Но у меня у самого светодиоды стоят, причем и фулл-спектрные матрицы, и наборные синие с красными. И в зимнее время я выращиваю под этими диодами, и никуда не денешься, когда у нас солнышка не хватает. И лампы белого освещения, вот эти люминесцентные ставил, и пробовал, где лучше, где хуже, и под какими там интенсивнее что растет, где цветы, например, лучше происходят, а где меньше. Это все я пробовал. Естественно, я против солнечного света ничего не скажу, я только за. Но когда приперло, когда у тебя, например, третий год, вот у меня рост там загнулся недавно, по моей дурости загнулся, помидор, который третий год рос и три года давал урожай. Так он до декабря дает урожай, потом у него январь перерыв, потом в феврале он опять начинает давать, новые ростки выбрасывает и так далее. Вот три года, представьте, на подоконнике рос такой небольшой вот помидорчик и радовал меня. Ну, чем его подсвечивали? Естественно, подсвечивали вот этими вот светодиодными лампами люминесцентными, и он радовался, пока его я не загубил. То есть у тебя помидорное дерево росло практически, ну, да? По сути, да, я был удивлен, когда на третий год, там уже, ну, совсем ветки никакие, естественно, там уже ничего на них будет расти. Там где-то какие-то цветы. И вдруг он выбрасывает снизу, как это у дерева, он выбрасывает новые побеги ни с того ни с сего, на ровном месте. Вот в феврале он начал выбрасывать. Для меня это был шок просто. И говорили, какой помидор, ты чего, один год он там простоял, выбрасывай его, все. Это не специальный сорт, это было просто карликовый помидорчик. Так этот карликовый помидор у меня был почти до полутора метров дома вырос. Карликовый. Я представляю, что бы было, если бы он не карликовый назывался. Но я посчитал себя карлик, сказал, больше расти не буду. Ну ладно, идем дальше. Игорь Журавлев, как называется канал на Ютубе? Повтори еще разок. На Земле 24. На Земле 24. И ключевые слова еще раз повтори. Аэрофлора, Настя и дендрусики, червеферма. Угу. Хорошо, идем дальше. Юрий Крайнев, реплика. Навозом не удобряют, удобряют перегноем. Ну, естественно, ну кто ж, ну, это я так сказал просто. Ну что, как это, помнишь, это место встречи, извините, нельзя. Что не скажешь в шутейном разговоре? Евгений Давыдов. Можно смешивать это в виде червяков? Алексей, можно смешивать дендробиону и старателя? Я вообще за смешанные популяции. То есть, но специалисты, которые это делали, долго говорят, что при смешении дендробена и старателя, старатель дендробену вытесняет. Живуч наш старатель. Старается. Да. Ну, ладненько, хорошо. Все вопросы мы озвучили. Давай будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Давай под конец, под вечер, что мы доброе, теплое, вечное нашим радиослушателям. Ну, друзья, вот мы очень хотим, чтобы в каждом доме, особенно в России, по ночам светились фитолампы, светились установки, дома, чтобы вы выращивали растения, кормили своих соседей, друзей, чтобы дети с вами этим занимались, червячки, чтобы были в каждой квартире. Вот просто для нас это рай. Вот мы сами с этим живем уже много лет, и мы понимаем, как это классно, как это здорово. Поэтому с удовольствием вам подскажем, вас научим, где-то передадим свой опыт, да, вот как мы это все делаем. Вот, ну, за пучок свежего салата в каждую семью круглый год. Понятно. Дадим каждой семье по 10 килограмм, там, не знаю, салата в месяц. Да. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, благодарю, Алексей, тебя за очень интересный эфир, за очень интересную беседу. Вас, друзья, за то, что вы поддерживали нас интересными вопросами, репликами, сообщениями. Тут прям такое движение идет у нас в чате. Тут переписка про ГМО никак не успокаивается. А давайте про червячек. Здорово. Такие практические эфиры мне очень нравятся. Мне всегда нравится, когда человек приходит не просто так, чтобы, ковыряясь в носу, сделать умный вид и всем сказать, какой он классный, а когда он делится своими наработками по практике. Вот именно практики нам не хватает в нашей жизни. Практики. Если будет практика, то тогда у нас все будет хорошо. Ну что ж, на сим я с вами прощаюсь. 1 мая 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Домашняя экоферма, так назывался сегодняшний наш эфир. Алексей Балакин, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания, друзья. Народное славянское радио для пытливых умов.